Глава 18. Артур предложил подкинуть меня домой, и я с благодарностью согласился. Эвакуированная машина могла остаться и на полицейской стоянке. Это уже не моя забота. «Интересно», — подумал я, — «в каком состоянии пребывает сейчас мой домик в Холланд-парке, если всякий раз, как я покидаю его на какое-то время, моя уборщица вдруг заболевает и там уже не показывается, а холодильник, забитый молоком и мясом, постоянно ломается уже на следующий после моего убытия день». Артур хотел что-то рассказать. Я не просто это чувствовал, но даже был в этом уверен. Однако пока мы спускались в скоростном лифте на стоянку, перекинулся со мной лишь парой слов. Я сонно забрался в его ярко-зеленую картину, в которой, как следовало ожидать, пахло собаками. Я предоставил ему кучу возможностей рассказать то, что он хотел, по пути в Холланд-парк, но он продолжал болтать ни о чем. Я попросил его высадить меня за пару кварталов от моего тайного пристанища, так как нуждался в глотке свежего воздуха и хотел убедиться, что в непосредственной близости к дому не бродят какие-нибудь воришки. С Артуром мы договорились встретиться на следующий день, после чего я поблагодарил его за труды. Спустившись по Ноттинг-Хилл-Гейт, я повернул на Холланд-Стрит. Проведенные с Артуром часы дали немало пищи для размышлений, но хотя детали пазла вроде бы и подходили одна к другой, сам он только разрастался. Файвшир, в этом я был уверен, сказал правду, но если он не получил первое письмо Орчнева, тогда, должно быть, его перехватил кто-то из того же департамента. Быть может, Артур знал, кто именно не позволил информации попасть в Ватан. Быть может, как раз-таки это он и пытался заставить себя сказать мне. Слишком много допущений для одного раза. Артур, несомненно, хотел что-то сообщить. Я не сомневался, что так или иначе выясню, что именно в самое ближайшее время». Я повернул за угол в темноту. Из дальнего дома с припаркованными у входа несколькими машинами и пробивавшимся из-за занавесок светом доносилась громкая музыка, перемежавшаяся редкими взрывами смеха. Судя по всему, там происходила веселая вечеринка. В остальных домах света не было. Я провернул ключ в замке. Дверь должна была быть заперта на два оборота, но открылась уже после первого. Я вытащил пистолет, снял с предохранителя, вошел, щелкнув выключателем, и тут же упал головой вперед после того, как моя нога провалилась в пустоту. Ковер и половицы были убраны. Я лежал в недоумении, глядя на покрытый пылью фундамент и деревянные балки перекрытий, между двумя из которых и угодила моя нога. Я встал и огляделся. Тут бы уже не помогла и уборщица. В квартире царила полная разруха. Каждый дюйм ткани, занавески, ковры, обшивки дивана и стульев был разорван на полоски. Мебель разобрана и изрублена на мелкие куски. Лампочки разбиты, водопровод разъединен, все трубы, как канализационные, так и водоотводные, выдраны из стены, валялись на полу. Со стен содраны не только обои и краска, но и штукатурка. Спилены даже латунные ручки дверей. Кто бы здесь ни побывал, должно быть, он был либо чертовски уверен в том, что тут что-то спрятано, либо имел на меня зуб. В целости остались только стены. Все прочее, за исключением пары лампочек, было уничтожено. К счастью, избытком сентиментальности я не страдаю. Я расчистил для себя несколько футов пространства, собрал в кучу изодранную материю, улегся на нее и проспал до утра. Проснулся примерно в половине шестого, дрожа от холода, разбитый и с тяжелой головой. Я даже не мог сварить чашечку кофе, так как кто-то поработал над чайником консервным ножом, а кухонная плита выглядела так, словно из нее пытались сконструировать один из линкоров «Меккано». Я хорошенько осмотрелся, прежде чем войти в дом, и не обнаружил признаков ни хвоста за собой, ни какого-либо наблюдения за самим домом, но мне нужно было оставаться вне поля зрения, а значит, не испытывать удачу. Я выбрался в сад через небольшое окошко в ванной. Неподалеку в гараже стояла моя собственная машина. В мое отсутствие давным-давно прошедшее сервисное обслуживание и заново покрашенное. Гараж откроется приблизительно через час. Я протопал по дороге к кафе и заказал легкий завтрак. Лицо мое украшало трехдневная щетина, да и воняло от меня порядком. Я знал это наверняка, потому что сам чувствовал. Я подошел к гаражу в 9:05, когда механик еще только появился. Он горячо меня приветствовал, вроде как и не обратив внимания на мой внешний вид, и указал на Jaguar XK120, стоявший в дальнем углу гаража, в окружении целой кучки тесно придвинутых одна к другой убогих развалюх. «Хорошо еще, что не завалил за ней на пару дней раньше, парень. Только вчера прогнали движок. Мы тебя до конца недели и не ждали. Не сокровище. Но коль не станешь вытягивать за 3 с полтиной, очухается скоро». Он быстренько расчистил место перед машиной, и я подошел ее осмотреть. Возможно, в литературном английском механик был и не силен, но в том, что касается автомобилей, его талант не подлежал сомнению. Покрашен Jaguar был превосходно. Темная синева мерцала даже в тусклом свете гаража. Дом и мебель меня не очень-то и заботили, но если бы кто-то хоть пальцем тронул мою красавицу, я бы, наверное, разорвал его на части. Когда я купил ее почти 10 лет назад, она стояла в сенном сарае на одной старой ферме. Фермер приобрел ее для своей жены в 1953 году, но после пары выездов вынужден был поставить автомобиль на прикол, как не слишком приспособленный к езде по полям. К счастью, в сарае было относительно сухо, и нам не составило труда привести ее в норму. С тех самых пор нас связывают узы крепкой дружбы. Удобно усевшись на сиденье, я положил руки на черное, с 4 спицами, рулевое колесо и прошелся взглядом по длинному предохранительному кожуху и верхушкам надколесных арок. Я повернул ключ, и тут же загорелась сигнальная лампочка зажигания. Ожили датчики. Стрелка указателя топлива рванула к концу круговой шкалы, тогда как стрелка амперметра нервно задергалась где-то по центру. Я потянул дроссель, нажал на кнопку стартера, и стартерный двигатель начал вращаться. Медленно, лениво, спокойно, словом, как обычно. Затем с приглушенным ударом, сопровождавшимся всасывающим звуком воздухозаборников и потрескиванием выхлопной трубы, покоившаяся на нуле длинная стрелка счетчика оборотов сорвалась с места и, немного покачавшись взад и вперед, преодолела тысячную отметку и прочно установилась на 1500. Стрелка спидометра попрыгала вверх и вниз в видимом предвкушении. Я нажал на педаль газа, и стрелка тахометра плавно поднялась до 2500, после чего снова упала до 1500. Я опустил руку на небольшую шишку рычага переключения передач и перевел его в первую позицию, потянул ручной тормоз, и тот безвольно упал на покрытый половичком пол. Я снова поддавил педаль газа, и мы мягко покатили вперед, из гаража и на улицу. На несколько чудесных мгновений все мои проблемы унеслись на 1 000 000 миль прочь. Путь был чист. Я вывернул руль и добавил газу. Моя красавица казалась восхитительно отзывчивой, готовой к пробегу, и пела еще приятнее, чем раньше. Располагавшийся прямо передо мной, за разделенным вертикальной перемычкой ветровым стеклом капот, прошивал дорожный поток, легко увлекая за собой все остальное. На нашей стороне был еще и тот факт, что мы двигались против основной в этот час пик массы машин. Прокатившись по Ноттинг-Хилл-Гейт, мы крутанулись по кольцевой развязке Уайт-Сити, съехали вниз по Хаммерсмит, пересекли Патни-Бридж и через всю Патни с ветерком донеслись до магистрали А3. На окружной дороге Робин-Руд мы забрали влево. Я добавил оборотов до рекомендованного механиком максимума в 3500 и спустя полминуты уже мчался со скоростью ровно 90 миль в час. Вскоре я чуть приоткрыл боковое окно, и в салон ворвался резкий декабрьский воздух. Через несколько секунд, дрожа от холода, я снова поднял стекло, чувствуя себя уже значительно лучше. Заехав в Гилфорд, я купил электробритву, спортивного стиля пиджак, брюки, футболку, галстук и нижнее белье, после чего умылся и побрился в общественной уборной под бдительным взором гнусного вида смотрителя, похоже убедившего себя в том, что я намерен украсть кусок мыла. Выпив в кафе еще парочку чашек кофе, я снова почувствовал себя нормальным человеком. Неплохое, кстати, ощущение.